Нет, на первый взгляд вроде бы ничего необычного. Он видел Талар, видел свой дворец, видел Мару, Интагара, старуху Грейльфи, друзей придворных. Тоска потому, что дорого и что покинуто, прорывается и во сны, и ничего удивительного. Но сновидения были слишком долгими, пугающе реальными, логично продолжавшимися, они никогда не повторялись. Еще поражала и несвойственная снам достоверность в мельчайших деталях, но главное, что смущало, во снах происходили события, свидетелем, и уж тем более деятельным участником которых Сварог никак не мог быть. То были события, что могли произойти только после того, как он покинул Талар, окунувшись в поток. И события эти никак нельзя было назвать веселыми и радостными, скорее уж в точности наоборот. И почему-то особенно не давал покоя дворцовый балкон, с которого открывается вид на совершенно чужой мир. На этот потайной балкон он выходил во сне каждую ночь. С этого балкона он смотрел на сияющий огнями далекий незнакомый город, на залитые электрическим светом улицы, на шоссе с проносящимися по нему автомобилями. Кстати, была еще одна удивительная особенность его сновидений. Они не забывались на рассвете. Утром, после того, как ему впервые приснился потайной балкон, первой мыслью его было, может быть, этот балкон в короне, тогда надо его во что бы то ни стало найти, только как. Однако последующие сны кое-что прояснили. Потому шоссе проносились автомобили, а не электромобили. Кроме того, по скорости те машины значительно превосходили машины короны, и городская архитектура была совершенно иная, и реклама на улицах того города горела значительно больше, чем на этих улицах. Сварог уже было отбросил мысли о короне, когда его осенило, а если это будущее мира Гарант, и, возможно, даже ближайшее будущее? Это не может быть прошлое, хотя бы из автомобилей, которых на Гаранде отродясь не было, но лет через несколько, отчего бы им не появиться? А что до архитектуры, то Сварог познакомился лишь со столицей, а городов здесь хватает, как, наверное, и архитектурных стилей. Если бы он мог управлять сном, то непременно оставил бы на время королевские заботы, оставил бы вместо себя в кабинете двойника, спрыгнул бы во сне с балкона вниз и проверил бы, что к чему. Но в том-то и дело, что своим сновидением он не хозяин. Эх, выпить бы хорошо, засидчиво, основательно и нездешнего пойла с непременным карамельным привкусом, а натуральной водки, чистой аки слеза, да излить душу товарищу верному, но только где такого тут найдешь? А что ни говори, простой российский загул снимает хмарь с души, получше всяких лекарств и премудрых докторов. Сварог предавался печальным мыслям в отведенных ему покоях на втором этаже особняка верхсоветника марки Фаер. Впрочем, покои эти он как раз намеревался покинуть. Уже осторожно скребся в дверь посланный Марки Фаем слуга и деликатно напоминал, что господа собрались и ждут, подождут. Поди не за спасибо работают, и не ради меня они благородно побросали свои дела и примчались в этот столичный пригород. Сварог уже облачился в трико для вечернего выхода в свет, встал перед зеркалом, поправил накидку темно-вишневого цвета с красной изнанкой. Что за дурацкий вид? Особенно нелеп золотой треугольник на груди. Ну, что за безвкусица, правда? Да и пояс хорош. Никак не позволяет отделаться от мысли про рестлинг. Насколько Сварогу было известно, фрондеры намерены возродить моду предыдущей эпохи. В этом они, безусловно, правы и заслуживают всяческой поддержки. Или же, — подумал Сварог, — мое мрачное настроение черной тенью простирается над всем, вот и здешний модуш не по душе. Он вышел в коридор и неторопливо направился к лестнице. Впереди бесшумно скользил по ковру давешний слуга, предупредительно открывая двери на пути следования господина Арсварга. Под таким именем Сварог поселился в особняке марки Фая, где ему одному отвели аж целый этаж. Впрочем, именно такого приема и заслуживал полномочный представитель императора в находящейся на северо-западе материка корона провинции Ахор, который имеет право доступа в императорский дворец и пользуется особыми привилегиями. Верхсоветник никак не мог объявить Сварога кем-нибудь попроще, иначе не смог бы поселить гостя в особняке на законных основаниях, разве что во флигеле вместе со слугами. Марки Фай лишних людей в тайну свароговой личности справедливо не посвящал, даже вроде бы насквозь надежного личного мага, мало ли, кто кому вдруг надумает верой и правдой послужить, или кто кому ненароком проболтается. Между прочим, в кои-то веки Сварог не использовал чужую личину для изменения внешности, а прибегнул к простому человеческому гриму. Все по той же причине, мало ли кто чем владеет. Хотя Марки Фай и говорил, что проверяет своих людей, даже поощряет внутри особняка негласный присмотр друг за дружкой с последующим донесением хозяину обо всех странностях. Но верхсоветник сам же первый и не верил в то, что никто из его слуг и работников не получает второго жалования в каскаде. Увы, будь люди хоть трижды испытаны в делах, никак нельзя быть безусловно уверенным в ком-то, даже в своих домочадцах. Никак нельзя исключать, что каскад не завлек кого-то в свои сети, играя на слабостях человеческих, компромате и тщеславии людском. Вот и не стоило прибегать к надеванию личин без нужды. Тем более под гримом Сварог был неузнаваем. Верхсоветник лично загримировал его, по выражению Марки Фая, под типичного провинциального самодура. Есть такое поветрие в удаленных провинциях короны во всем, что безобидно и ненаказуемо, с вызовом идти наперекор столиц. Если, скажем, в столицах носят короткие плащи, то мы, дворяне дальних земель, будем щеголять в плащах, волочащихся по земле. Если в столицах входит в моду стиль поведения загадочная грусть, взятый из нашумевшей синематографической ленты «Апсодерии», то мы, дворяне дальних земель, будем напоказ шумны и безудержно веселы. Если в столицах бреют лица начисто, то мы, дворяне дальних земель, станем отращивать бороды лопатой, усы в разлет, волосы до плечи и кустистые бакенбарды. Вот только разве без бакенбардов обошелся Сварог, гримируясь под гости из мятежной провинции? Сварог спустился на первый этаж, свернул налево, следуя за слугой-проводником. Очутился в длинном коридоре, по всей длине которого, словно гренадеры на посту, стояли огромные, в человеческий рост, вазы с узкими горлышками, покрытые затейливой росписью. Если верить словам верхсоветника, такие вазы — последний писк дизайнерской моды, и, как и любой писк, ваза, разумеется, стоит не слабых денег. Да и гостиная, дверь, в которую с поклоном распахнул перед Сварогом вышколенный лакей, не отличалась спартанской простотой обстановки. Хорошо, признаться, живет верхсоветник, зажиточно, и будь Сварог чуть помоложе и чуть менее опытен в делах житейских, непременно про себя удивился бы. Ну зачем ему при таких богатствах рисковать, ставить все на карту заговора? Живи, живи да радуйся! Однако Сварог немножко пожил на этом свете и отлично понимал, что если человек одержим такой страстью, как власть, то это навсегда, это неостановимо. Власти, как наркотик, нужно еще, все больше и больше. Деньги, роскошь — это все несущественно, когда тебя сжигает изнутри жажда власти. Гостиная была оформлена в желтых тонах, и называлась она зело оригинально — «желтая гостиная». И еще в особняке наличествовали синяя, зеленая и красная гостиные. Тоже, кстати, дань новомодному увлечению. Считалось, что для большего психического комфорта следовало выбирать гостиную под стать господствующему настроению. Сварог забыл спросить у верхсоветника, какому настроению соответствует желтый цвет. Но если судить по лицам ожидавших прихода Сварога людей, не самому плохому на свете. Видимо, как раз перед приходом господина Арсварга верхсоветник рассказал нечто уморительное, и гости дома поднимались из кресел со спинками в виде лир, все еще продолжая хохотать. Согласно принятому в короне этикету, Сварог раскланялся, приложив к воображаемой шляпе один лишь указательный палец. Ему отвечали тем же, в полном согласии с принятым в хорошем обществе ритуалом. Помимо верхсоветника Маркифая, в гостиной было еще два человека. Одного звали Ронгардар, другого — Пер Дигостан. Первый был молод, энергичен и жизнерадостен. Служил он при храме в службе рвения, здешнем аналоге святой инквизиции, только пользующейся методами помягче. Второй господин был много старше, дороден, вальяжен в каждом жесте и служил на поприще исторической науки в должности ректора столичного университета. Сварог был обрисован этим людям как состоятельный провинциальный аристократ, которого от скучного прозябания в глухомане повело на сумасбродные идеи. Аристократ и возжелал, чтобы его имя всенепременно гремело по короне, а громче всего, конечно же, в столице. И прославиться он замыслил на синематографическом поприще, сняв ленту непременно с продолжением о странствиях по мирам. Богатый сумасброд желает сценарий написать собственноручно, а построить его хочет на достоверном материале, каковым почитает не только исследования ученых мужей о загадочных и необъяснимых явлениях, в которых можно заподозрить участие чужих миров, но и легенды, предания, мемуары, рассказы разных там мореходов и прочего бродячего люда и так далее, вплоть до вырезок из бульварных газетенок. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы денежки платило, так думали люди, к которым обращался за помощью господин Арсварг, и с удовольствием брались за работу. А поскольку господина Арсварга рекомендовал сам верхсоветник, то и трудились эти люди со всем усердием и скрупулезностью. Сварог же оставалось только отделять зерна от плевел. Увы, доселе попадались сплошные плевелы. Сварог сел за стол, кивнул лакею, чтобы тот наполнил его чашку горячим иджиго, местным заменителем кофе, добываемым из зерен какого-то растения с замысловатым названием. Дерево сие, кстати, произрастало исключительно на некоем острове Бошим. Ну и понятно, что остров этот видел столько войн, контрабандистов, пиратов и авантюристов, что любая порядочная воинствующая страна должна была бы немедля удавиться от зависти. На Иджиго делались огромные деньги, на Иджиго разорялись, возносились к лучам светской славы и кончали жизнь самоубийством. Ну, это так, кстати. Сварог закурил длинную, инкрустированную перламутром трубку. «Любезнейшие господа», — сказал Сварог, выпустив первое табачное кольцо. «Право же, я искренне рад, что судьба свела меня со столь образованными и умными людьми и, надеюсь, на долгое плодотворное сотрудничество. У меня большие планы, и в них для вас найдется место». По величайшему секрету скажу вам, что синематографический мир который я столь опрометчиво окунулся с головой, не знает слов благородства и честь. Каждый норовит выхватить изо рта у другого лакомый кусочек. Нравы хуже, чем у людоедских дикарей. Дабы прикарманить хорошую идею, синематографические люди пойдут на любое преступление. Да-да, господа, на любое. Поэтому я надеюсь, что наш разговор останется между нами». Гости закивали с величайшим энтузиазмом, надо полагать, без труда уловили подтекст, скрытый за словами о любых преступлениях. «Признаюсь вам как родным!» Сварог по-свойски подмигнул собеседникам и продолжал нести. «С отроческих лет мне не дает покоя сия загадочная тайна. Впервые я услышал о чужих мирах от своей няни». Ар-Родиони. И тайна эта захватила меня всецело. Конечно, я довольно скоро перестал верить в действительное существование иных миров, кроме нашего, но тоска по ним осталась. Вот я и надумал избавить себя от всей тоски, создав видимость чужого мира с помощью возможностей, что открывает нам синематограф, трилогию или даже тетралогию, думаю, назвать как-нибудь так. «Миры и войны» или «Война миров». Кивками и мимикой гости выказали одобрение. «Теперь, господа, я превращаюсь в слух. Я вижу у вас свои записи». Сварог показал на пухлую папку дорогой кожи с золотым гербом университета, лежащую на столе перед ректором Пердигостаном. Перед молодым инквизитором Рон Гардаром тоже лежала папка, только малость потоньше. «Но я предпочел бы, прежде чем сесть за чтение, услышать от вас лично о проведенных изысканиях, чтобы иметь возможность что-то уточнить, о чем-то спросить. Давайте приступим. Кто начнет первый?» «Могу я, если уважаемый ректор не возражает», — выдохнул молодой священнослужитель с азартным лицом. Ректор не возражал, и юноша порывисто расстегнул папку. «Вы правильно сделали, господин Арсварг, что обратились именно ко мне. Я ведь занимался чем-то подобным в свое время. Нетрудно было вспомнить и отыскать нужные документы. И, знаете, удалось обнаружить кое-что любопытное». Он зашуршал бумагами. «Мы сейчас всецело посвящаем себя Гвидору. На короне уж не осталось ни сект, ни еретиков. Ну, правда, нет-нет, да появляются маги-чернокнижники, но ими занимается каскад. А мы противостоим лишь исказителям учения об истинном свете. Ну, а про Ханру я вообще не говорю. Храмы наша служба рвения считают Ханру землями недостойными истинного света, поэтому сами понимаете». Он пожал плечами. «О Ханре вам надо расспрашивать путешественников, хотя, может быть, мой коллега что-нибудь знает о Ханре из исторических документов». На коллегу ректор Пердигостан поморщился. Записывать в коллеги юнца, такому солидному, уважаемому человеку, как ректор, явно не хотелось, но он промолчал. «На Гвидоре храму приходится нелегко», — продолжал пылко вещать юноша. «Увы, храм в тех землях принято отождествлять с верховной властью. А не секрет, что ее в протекторатах, мягко сказать, недолюбливают». Может быть, юноша сообщал и не секрет, но голос, однако, механически приглушил. «Разве что в протекторате 100 шепт поддерживается хотя бы видимость благочестия. Да и то лишь потому, что там расположены самые крупные порты Гвидора, а моряки, как известно, испокон веков почитают храм, так как первые корабли были построены на средства храма. Эхе-хе! А в остальных землях, куда ни глянь, разноверие, спекуляции на истинной вере, чего там только нет!» Молодой священнослужитель обреченно махнул рукой. «Доморощенные пророки с сомнительным прошлым чувствуют себя на Гвидоре, как рыба в воде. Во всех городах, направо и налево, торгуют так называемыми подлинными книгами рождения света, где якобы восстановлены главы, якобы изъяты из книги служителями храма, чтобы обмануть людей себе в угоду. Особенно досаждают там адепты лжепророка Многоуста. В его честь чуть не в открытую строят часовни. Не говоря уж про то, что в любом лесу можно отыскать украшенное бусами и лентами живое дерево, под которым и поклоняются этому бесноватому болтуну. Вот бы монах слышал сейчас, как отзываются его любимым пророки, — подумал Сварог, храня на лице печать глубочайшего внимания. Минимум в рыло засадил бы. Я с удовольствием послушаю о трудностях храма на Гвидоре в следующий раз, — мягко перебил он. — Сейчас меня занимают другие темы. — Конечно, конечно, я помню, — торопливо проговорил Рон Гардар. Только я не случайно заговорил о непростом положении на Гвидоре. Дело в том, что зачастую места, тем или иным образом связанные с чудесами или с проявлениями таинственного и непознанного, враз становятся объектами поклонения и разнообразных мистических спекуляций. Очень часто вблизи таких мест возникают стихийные поселения. На Гвидоре даже существует такая разновидность торговли, как торговля артефактами с этих самых мест. Обломки склепа неизвестного короля, щепа вечного дерева, кости древних животных со дна Черного озера. Нетрудно догадаться, что подделок гуляет гораздо больше, чем подлинных вещей. Мы, конечно, стараемся отслеживать все так или иначе связанное с объектами мистического поклонения. Я тут покопался в наших архивах, отбросил откровенные басни и сказки, никоим образом не относящиеся к заданной теме. И вот после тщательной проверки отбросил свидетельства, на первый взгляд интересные, но, безусловно, не имеющие под собой реальных оснований. Вроде старинной побосенки о кирпичных колодцах, куда загляни и узришь иную жизнь. Мало того, что об этих колодцах все только слышали от кого-то, но не имеется ни одного показания очевидца. Мало того, что храм не признает возможности узреть иную жизнь без веры в душе. Главное, если бы такое чудо на самом деле существовало, смею вас уверить, его давно бы обнаружили. Нанесли на карту, и там стоял давно бы, по меньшей мере, шатровый городок. А какой-нибудь новоявленный пророк с утра до ночи проповедовал бы возле них сходную с бредом ересь. «Ну, а если все же...» — задумчиво протянул Сварог. «Исключено!» — отрезал юноша. «Подобные чудеса разыскивают не только искатели приключений и прочие бродяги всех мастей, их разыскивает и наша служба. В этом состоит одна из ее обязанностей». «Понимаю», — кивнул Сварог, — «ваша задача — опередить конкурентов, не дать им развернуться, не дать открыть новую площадку для проповедников, что отнимают у храма прихожан. Таким образом, логично будет предположить, что вы либо уничтожаете чудеса, либо превращаете их в места, находящиеся под защитой и покровительством храма. По-разному бывает», — тонко усмехнулся молодой священнослужитель. «В каждом конкретном случае принимается отдельное решение в зависимости от обстоятельств и перспектив». «Так что получается, Гвидор исхожен вдоль и поперек?» — подал голос верхсоветник Маркифай. «Нет, так не скажешь», — покачал головой Рон Гардар. «Гвидор — это, конечно, не Ханра, сплошь неизученная и неисхоженная. Однако и на Гвидоре хватает мест, куда крайне нелегко добраться. Кроме того, новые чудеса обнаруживают даже в тех местах, где раньше ничего подобного не замечалось. Например, не так давно вблизи города Талипак забил источник, вода из которого разглаживает морщины. Правда, ненадолго, эффект длится всего несколько мгновений, потом кожа возвращается к прежнему состоянию, но и этой малости оказалось достаточно, чтобы весть о целебной воде разнеслась по всему Гвидору. И к роднику ринулись толпы жаждущих омыться. Конечно, большинство из них составляли женщины. Хорошо, что источник первыми обнаружили мы. Что, надо думать, приносит храму неплохой доход.

В клубах пророческого тумана проступает одна весьма четкая деталь. Пророчество должно сбыться именно в этом году. Рон Гардар вложил листы в папку. У меня все. Глава 14. Зерна и плевелы. Ректор Пердигастан. Мой коллега, коллегу ректор Пердигастан особо выделил голосом, великолепно познакомил нас с религиозным неспокойствием на Гвидоре. Не знаю, как много можно извлечь из этого для создания эпопейной ленты, но я слушал с удовольствием и, не скрываю, кое-что новое узнал. Надеюсь, и мне удастся обогатить коллегу некими новыми сведениями уже из области истории. Теперь пришла пора раскрывать свою папку университетскому ректору. Я разыскал в университетских архивах интереснейшие документы. Как известно, ледяной материк Эшт посетили две экспедиции. Одна побывала там 30 лет назад, другая — 8. Первая, известная как «Ледяной поход Готфагора», не вернулась, и о ее судьбе ровным счетом ничего не известно. А вот второй повезло больше. Возглавлявший ее верх шкипер Нори Таст привел корабль назад и сумел сохранить половину экспедиции. Так вот, разбирая бумаги экспедиции, я наткнулся на любопытные записи в судовом журнале. В одной из них рассказывается о том, как одна из исследовательских групп, которые ежедневно направлялись с корабля для исследования материка, обнаружила ледяную пещеру. Вход в нее имел слишком правильные для природы очертания. Разумеется, исследователи вошли внутрь, где им пришлось довольно долго идти длинным извилистым коридором, который вывел их, в конечном счете, в огромных размеров зал. О размерах помещения в тех записях сказано так. «Высотой таков, как если поставить 6 человек, одного на другого. В длину с корабль класса «Скоростник», а в ширину даже превосходит такой же корабль раза в полтора. Из конца в конец зала тянулись в 2 ряда ложей изо льда, между которыми имелся лишь узкий проход». На каждом ложе лежал чело... Нет, лучше сказать, некое существо, обликом схожее с человеком, но в 2 раза выше человека. Лица великанов были узкими, вытянутыми, и у каждого из них было лишь по одному глазу. Ни у кого из них грудь не вздымалась, не слышно было их дыхание, они не шевелились, но... Создавалось полное впечатление, что великаны спят. Исследователи прошли зал из конца в конец, эти бы ограничились. Они решили больше ничего не предпринимать, а вернуться на корабль и доложить обо всем верх шкиперу. Когда они вышли из пещеры, то попали под снежную лавину. Из группы исследователей уцелел лишь один. На следующий день к пещере отправилась новая группа исследователей, но вход они не нашли. Видимо, он оказался завален снегом. «Ведь это же было совсем недавно», — спросил Сварог. «Я понял вашу мысль». Ректор сопроводил слова важным кивком. «Мне не составило труда навести справки о том, где сейчас находится тот самый единственный уцелевший человек в доме для страдающих психическими недугами. Он повредился в уме, вернувшись на корону, и до сих пор пребывает в сумрачном состоянии рассудка. Если вам интересно, могу также сообщить, что верх шкипер месяц назад отправился в очередную экспедицию к поющим островам. Мне кажется, хотя это, может быть, и не мое дело, что с синематографической точки зрения выгодно перенести события ленты на материк Эшт. Люди любят необычные виды, экзотический антураж».

наползает большая носатая животина. Короче говоря, все, что они потом насообщали, в итоге сводится к одному единственному слову — несуразица. Потом землекопы, как им велели, ушли. В эту ночь никто в замке не спал. Как тут уснешь? Хозяин, считай, один в лесу. Случится может что угодно. Вроде бы надо ехать, оберегать его. Но он не велел никому даже приближаться к Долджмионскому лесу. А когда вернется, хозяин не сказал. Вот и приходится не спать и дожидаться возвращения. В самый разгар ночи вдруг вдали, в той стороне, где находился упомянутый лес, рвануло вверх ослепительно яркое пламя оранжевого цвета, осветив всю округу. Правда, все в один голос уверяли, что никаких звуков с той стороны не долетало. Понятно, что вся мужская половина замка похватала оружие, подвернувшееся под руку, вскочила на коней и помчала к хозяину на выручку. На поляне, на месте холма, зияла воронка диаметром 40 шагов, на дне которой колыхалось оранжевое пламя, вскоре, впрочем, погасшее. Ни земельного графа Кеннетси, ни ученого нигде не было. Забегая вперед, скажу, что их так и не отыскали, равно к их останков. Какие-то отчаянные смельчаки в ту ночь, со страху поколебавшись, спустились на дно воронки. К их удивлению, воронка казалась совсем не глубокой, и на дне им не удалось отыскать ровным счетом ничего любопытного, разве что ровную, словно утрамбованную землю. Со временем история забылась, в первую очередь потому, что наследников графа не очень-то и заботило, что там да чего. Слишком велика была их радость по поводу неожиданно привалившего счастья, чтобы думать о чем-то еще. Но вот что любопытно. Племянник Кеннетси оставил после себя мемуары, больше, правда, похожие на кулинарную книгу, чем на воспоминания, между советом, как правильно нафаршировать баклажаны и сделать капустный салат по-армадерийски. Племянник рассказал такую историю. Он заезжал к своему дяде как раз в те дни, когда тот не вылезал из библиотеки. Впрочем, ради племянника Кеннетси все же оставил ненадолго общество книг. Посидели в гостиной и спили вина, и в конце их разговора Кеннетси вдруг стал, как пишет племянник, таинственно намекать, что вскоре их род может невиданно возвыситься, стать более могущественным, чем даже королевская династия. Потому что де король ходит лишь по одной земле, а мы будем ходить по двум. И для второй земли мы будем брать, что родит только первая, а для первой — от второй. И таким образом станем нужнее любых королей. Племянник решил, что дядя слишком переутомился от такого непривычного для него занятия, как чтение, и поспешил уехать из замка. Больше он дядю не видел. Между прочим, место, где Кеннетси и ученый-энциклопедист Долбати проводили раскопки и какие-то опыты, хорошо известно. Воронка, разумеется, сохранилась, хотя изрядно заросла. Вот такая история. На мой непрофессиональный взгляд, вполне экранизируемое. Кое-что домыслить, кое-что присчинить, приплести трагическую любовь и мага Визари, и выйдет преотличнейшая лента, обреченная на успех. Ректор Перди Гостан промочил горло, отхлебнув остывший джиго, затем выколотил трубку и принялся набивать ее по новой. «Между прочим, — раскурив трубку, — продолжал ректор, — секта ожидающих, о которой говорил мой коллега, мне тоже известно. Перебивать я не стал, хотя могу дополнить его рассказ одной красочной подробностью, которая, вероятно, пригодится будущей ленте. коллега завершил свое повествование на том, что сообщил об исполнении пророчества в этом году. Но почему именно в этом году, а не в каком-нибудь другом, коллега так и не сказал? Может быть, он просто забыл сообщить ответ? Тогда я с удовольствием умолкну и предоставлю ему возможность закончить рассказ». В момент своего маленького триумфа ректор отложил напоследок и сейчас явно наслаждался замешательством молодого человека. «Итак, я понимаю, продолжать придется мне», — сказал он, выдержав паузу, — «охотно. Пророчество ожидания должно исполниться в этом году, потому что именно в этом году откроется око Бога». «Что откроется?» — спросил Сварог как можно небрежней, хотя внутренне напрягся, и скосил глаза наверх советника. Тот тоже сидел абсолютно невозмутимый с виду, ну, еще бы, с таким-то опытом в политике. «Как вы изволили выразиться, господин Арсварг, все пророчества туманны». «Что подразумевали составители пророчества под оком, сказать трудно». Ректор пожал плечами. «Может быть, особое расположение небесных светил или некий предмет, наделенный магическими свойствами, или даже некую словесную формулу, но око откроется в этом году, и с его помощью отвязнутся врата, о которых нам зачитывал многоуважаемый коллега». «Вот так», — подумал Сварог. «Кажется, удалось напасть на след. Какими бы заманчивыми ни представлялись иные версии, но их следует проверять потом. Око, врата, ожидающие кого-то или чего-то, слишком много совпадений, чтобы принимать их за случайность». «А вот еще прелюбопытнейшая история о вечном красавчике», — между тем бодро продолжал ректор, и Сварог прикрыл глаза. Часть вторая. Во власти судьбы. Интерлюдия. Газета «Глашатай Вардрона», номер за 7-й день 4-й недели пасмурного сезона, передовица «Круги на воде». «Меня отговаривали писать эту статью. Зачем людей смешить?» — говорили мне. «Разве у нас мало других проблем? Незаконченное строительство Ура-Гоголотского канала, трагедия на Южно-Лейотском аэродроме, рост преступности на Гвидоре, болезни, новые дороги. Долго можно перечислять. А ты хочешь говорить о слухах и сплетнях?» — так говорили мне. «Все правильно. Но я хочу говорить о слухах и сплетнях единственно для того, чтобы они прекратились. Уже нет никаких сил слышать эти повсеместные разговоры, что, дескать, не сегодня-завтра разрешат заниматься магией, может будет свободно творить заклинания не только дома, но и в общественном месте, в аптеках начнут продавать колдовские снадобья, на книжных полках появятся в открытом доступе все запрещенные книги, в том числе и содержащие заклятия любой силы, в школах ведут уроки начальной магии и так далее и тому подобное. Доходит до полного абсурда. Всерьез обсуждается, займет или не займет черный маг Визари почетное место в Верхсовете. Мы, конечно, понимаем, что слухи всегда существовали, что они неистребимы как явление, однако есть слухи безвредные, а есть угрожающие и даже крайне вредные. К последним можно отнести все разговоры о легализации магии. Давайте вспомним, откуда все пошло. В вестнике Верхсовета стала печататься серия статей «Давайте отделим черное от белого». В этих статьях автор доказывает, что маги магам рознь, что помимо визари, которые исповедуют черную магию, направленную исключительно во вред людям, есть маги белого цвета, целью деятельности которых является служение людям, облегчение их жизни. Если мы хотим одолеть визари, призывает автор этих статей, мы должны обратиться к оппозиции внутри магических кругов, поддержать белую оппозицию и тем внести в ряды сторонников визари раскол. Этим мы добьемся для себя двойной выгоды, продолжает автор статей. Мы ослабим позиции визари и с помощью магии придадим ускорение прогрессу, особенно в таких областях, как медицина, энергетика, легкая промышленность. Запомните прозвучавшее слово «раскол», дорогие читатели. А пока я вам напомню, что одновременно со статьями «Вестники Верхсовета» на экраны вышла лента «Магия против магии», которая с успехом идет сейчас во всех кинематографах страны. Говорят, она снята в рекордно короткие сроки. Неудивительно, потому что мы в отношении статей и в отношении ленты имеем дело с обыкновенным, щедро оплаченным заказом. Кто же у нас так разбрасывается деньгами? Думаете, нет ответа? Ошибаетесь. Обращаю вас вновь к слову «раскол». Ни для кого не секрет, что в Верхсовете давно не наблюдается единства мнений. Сейчас мы не будем перечислять существующие противоборствующие фракции Верхсовета. Дело сегодня не в конкретных именах, а в том, что любое противостояние рано или поздно достигает вершины своего накала. Это мы сейчас и наблюдаем. Просто одна фракция перешла в наступление против другой фракции, и тема магии не более чем повод. Этим поводом могла стать любая другая острая тема. Почему именно острая, спросите вы? А вы сами еще не догадались, спрошу вас уже я. Все очень просто. Одной фракции потребовалось не только внести раскол, но и накалить отношения до наивысшей точки. И таким накаляющим моментом станут дебаты в Верхсовете о магии белой и магии черной. Дело непременно дойдет до полнейшей конфронтации сторон, за которой следует что? Правильно. Воспоследует ситуация, которая в регулирующем отношении в Верхсовете прецедентном праве именуется как патовая коллегия. И назначаются досрочные перевыборы. И, стало быть, мы делаем вывод, что затеявшая весь этот переполох с магией страна уверена в своей победе на перевыборах. Вот и вся разгадка слухам и сплетням. Разве впервые это происходит? Разве мало мы с вами были свидетелями битв вверх в Совете, от которых, как от камня, брошенного в воду, расходились во все стороны круги, и все эти разговоры о разрешении магии не более чем круги на воде, а брошенный в воду камень раскол вверх в Совете? И подумайте, за чашкой иджиго или за трубкой доброго табаку, может быть, для обсуждения с друзьями есть более интересные темы, чем повторение сплетен о введении визари в Верхсовет. Газета «Глашатай Вардрона», номер за 7-й день 5-й недели пасмурного сезона, передавится «Свежий ветер». Если вы читали вчерашнее интервью с патронессой общей лечебницы госпожой Негистас, то помните ее рассказы о чудесных исцелениях последней недели. Маг, которому разрешили помогать врачам общей лечебницы, буквально в считанные дни поднял на ноги 5 безнадежных больных. И при этом в лечебнице не было отмечено ни одного случая ухудшения здоровья у других больных. А сегодня у нас в гостях побывал крон-ректор Университета фундаментальных изысканий господин Чарвашан. Полное интервью с ним мы опубликуем завтра, но некоторые выдержки можем привести прямо сейчас.